Злая фея. Стоял ноябрьский вечер. Фредерик был дома с детьми, когда раздался звонок в дверь. Паула была в Гетеборге, поехала, чтобы обойти магазины и навестить друзей. На крыльце стояла Бодиль Молин в черном блестящем плаще. На голове был высокий тюрбан. В ушах висели сережки размером с добрый браслет. С того вечера в галерее Фредерик изо всех сил избегал встреч с Бодиль. «Паулы нет дома, она в Гетеборге и вернется только завтра», — холодно сказал он. «Я знаю. Поэтому и зашла. Мне надо поговорить с тобой наедине, Фредерик. Нам не о чем говорить, и ты должна это понять». Но Бодиль уже вошла в прихожую. От такой дерзости Фредерик испугался. Да и во всем облике Бодиль было что-то пугающее. Черный плащ, больше похожий на автомобильный кузов, ярко-красные губы, словно вымазанные кровью, а выражение глаз... Да, выражение ее глаз напугало Фредерика больше, чем все остальное, хотя он и не понял пока, что, собственно, сулил этот взгляд. Во всяком случае, ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего. «Мне надо поговорить с тобой». «Мне не о чем с тобой говорить». «Вот как?» «Мне думается, что есть нечто важное, о чем мы должны поговорить. Ты и я». «Что же это может быть?» Она искоса посмотрела на него, в глазах ее сверкнул коварный огонек, от которого Фредерика прошиб холодный пот. «Тебе ничего не пришло в голову?» «Нет». «У нас будет ребенок», — произнесла Бодиль зловещим шепотом. Фредерик почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Что ты сказала?» «То, что ты слышал. И, как мне кажется, правильно понял. Я по твоему лицу вижу, что понял. Ты не умеешь скрывать свои чувства, Фредерик. Ты плохой игрок в покер». «Это невозможно». «Почему же невозможно? Мы занимались незащищенным сексом. От него, бывает, беременеют. Ты бы должен это знать». «Но...» «Она слишком стара», — подумал он. Только в самой безумной фантазии можно было себе представить беременную Бодиль Молин. «Что «но»?» «Ты уверена, что отец я?» Она холодно улыбнулась. Губная помада блестела, как жирная мазь. «Вы, мужчины, так предсказуемы, что даже смешно. Сначала «этого не может быть», а потом «это не я». Он уставил на нее тяжелый взгляд. Черный лаковый плащ, тюрбан, ядовито-красная помада делали ее похожей на ведьму. Беременные женщины так не выглядят. Так выглядят злые феи. «Ты прошла тест на беременность?» «Конечно». «Боже мой», — сказал он. Они продолжали стоять в прихожей. Он не хотел пускать ее в дом. «Я полагаю, что ты сделаешь аборт?» «Ни за что! Мне 42 года. Это мой последний шанс родить ребенка, и я хочу им воспользоваться», — упрямо произнесла она. Фредерик вдруг ощутил какую-то нереальность своего существования. Оторванность от красноватых стен, лакированного деревянного пола, комода с мраморной плитой и табуретки с сиденьем, обтянутым красно-белой полосатой льняной тканью. Как будто кто-то обвел перфоратором его контур, и в любой момент его можно выдавить из этой картины. Как детскую игрушку, картонную куклу для одевания. «Ты говоришь все это серьезно?» — шепотом спросил он. Вопрос был настолько неуместен, что Бодиль не сочла нужным на него отвечать. Через дверной проем Фредерик заглянул в гостиную. Он как будто посмотрел внутрь игрушечного дома, где текла другая жизнь, где существовал иной, счастливый мир. Фабиан лежал на диване и смотрел телевизор. Оливия сидела на полу и медленно и сосредоточенно рвала на мелкие кусочки газету. Они с Бодиль были словно гости, которых не замечают хозяева. «Так не пойдет», — сказал он. «У меня уже есть семья. Я не могу иметь с тобой общего ребенка, ты должна это понимать». «Можно иметь две семьи. В других культурах это допускается. Для мусульман это вообще норма». «Я не мусульманин, Бодиль. И я не хочу иметь с тобой общего ребенка. Это была бы катастрофа для нашего брака, для Паулы и для меня». «Это не моя проблема». Она пожала плечами и посмотрела в угол прихожей. Телевизор работал очень громко. Казалось, в гостиной грохочет камнепад. Фредерику было нестерпимо плохо. «Но подумай хотя бы о себе», — сказал он, помедлив. «Воспитывать ребенка одной нелегко. И, конечно, тебе решать, но ты уже не молода, Бодиль. Подумай, что у ребенка могут быть проблемы». «Ты думаешь, что я не способна любить ребенка-инвалида? К тому же я буду не одна. У ребенка есть ведь еще и отец». Сердце Фредерика бешено забилось. Его охватила паника. Эта женщина не слушает никаких разумных доводов. Она останется при своем мнении. Она уже запустила ракету, нацеленную в его жизнь, и пусть удар будет нанесен не сейчас, ракета уже не свернет со своего пути и неминуемо настигнет свою цель. Нет, этого просто не может быть. Бодиль еще изменит свое мнение. В конце концов, она же не настолько глупа. Он постарался взять себя в руки и спокойно произнес: «Я думаю, что тебе сейчас лучше поехать домой и хорошенько еще раз все обдумать. Но к какому бы решению ты ни пришла, помни одно. Я никогда не стану отцом этого ребенка». «Никогда не станешь?» Она рассмеялась. «Дорогой Фредерик, ты уже им стал!» Она повернулась на каблуках и вышла, так хлопнув дверью, что от порыва ветра распахнулась дверь в каморку. Или она все это время была приоткрыта?